Глава 28. Дорога в замок. Прошли годы. Мигери Соу провела их за привычной работой. Скребла котлы, ходила за овцами, убирала в хижине и получала за все бесконечные затрещины, без меры и счета. И во всякий день, во всякое время года, и зимой, и летом, и весной, и осенью она отправлялась на закате в поле, надеясь, что мимо снова проедет семейство короля. «Только бы не увидеть принцессочку еще раз, хоть глазочком!» И лошадку ее беленькую, с острыми копытцами. В который раз твердила она. Надежда увидеть принцессу снова и мечта самой когда-нибудь стать принцессой были для нее неразрывны. Они пробудились в ней разом, одновременно, и теперь горели в сердце миг неугасимым пламенем. Первая половина надежды, как ни странно, осуществилась, ибо извивы судьбы неисповедимы. Читатель, ты помнишь, что король Филипп запретил своим подданным есть суп? Королевских гвардейцев послали тогда во все концы, чтобы сообщить эту пренеприятную новость всем жителям королевства Дор и заодно отобрать у них кастрюли, миски, ложки и половники. Читатель, тебе ведь известно, почему суп оказался под запретом? Поэтому ты не стал бы удивляться так сильно, как удивился дядя, когда в дверь его ветхой хижины однажды в воскресенье постучал гвардеец и объявил ему, Мик, и овцам, встретившим его на пороге, что суп отныне есть запрещено. «Кто его запретил?» — пробурчал дядя. «Согласно высочайшему указу короля Филиппа!» — провозгласил гвардеец. «Меня послали сообщить вам, что в королевстве Дор суп объявлен вне закона. Согласно указу короля, вы никогда больше не съедите ни ложки супа. Вы не станете о нем говорить, и даже думать о нем теперь не положено. Поэтому я, преданный слуга короля, обязан забрать у вас все суповые ложки, миски и котелки». «Но как же так?» — опешил дядя. «Вот так!» — уверенно подтвердил гвардеец. «А что мы будем есть? И чем?» «Пироги и торты! Вилками!» «Если бы у меня вводились деньжата на торт! Ты спятил! Мы же ничего, кроме супа, не едим!» Гвардеец пожал плечами. «Я все еще выполняю приказ. Прошу сдать ложки, миски и котлы!» Дядя сгреб свою бороду в кулак. Потом он отпустил бороду и схватил себя за вихры. «Ошалеть можно!» — воскликнул он. «Сегодня король прислал за ложками! А завтра, небось, пришлет за овцами, да за девчонкой моей, поскольку больше у меня отобрать-то нечего!» «Вы отец этой девчонки?» — уточнил гвардеец. «Нет, я ее хозяин. Зря, конечно, купил, но теперь что поделаешь? Моя она!» «Боюсь, это тоже незаконно», — сказал гвардеец. «В королевстве Дор ни один человек не может владеть другим!» «Но я заплатил за нее! Все честь по чести! Выложил скатерку ярко-красную, курицу-несушку, да еще пригоршню сигарет в придачу!» «Это не имеет значения», — твердо сказал гвардеец. «Владеть человеческим существом противозаконно. Так что извольте сдать ложки, миски, котлы и девочку тоже. Если же вы отказываетесь передать мне добровольно все эти вещи, вам самому придется проследовать за мной и сесть в подземную тюрьму под королевским замком. Что предпочитаете?» Так и вышло, что Мигери Соу очутилась на телеге, груженной всякой суповой утварью, и поехала в королевский замок. «У тебя родители есть?» — спросил ее гвардеец. «Могу тебя им вернуть». «Чего?» Мик не расслышала. «Мать есть?» — прокричал его гвардеец. «Померла! Отец, есть! Я его не видала с тех пор, как он меня продал. Ладно, тогда я тебя в замок отвезу». «Чё?» Мик опять не расслышала и беспомощно оглянулась. «Я отвезу тебя в замок!» — прокричал ей в ухо гвардеец. «В замок? Где живет принцессочка?» «Туда!» «Хорошо, я тоже когда-нибудь стану принцессочкой». «Неплохой замысел!» — похвалил гвардеец и, крикнув лошади, «Но!» — тронул поводья. «Хорошо, что я еду в замок», — повторила Мик и бережно потрогала свои уши кочерышки. «Радуйся! Не возбраняется. Хотя никому, кроме тебя, знать об этом не интересно», — ответил гвардеец. «Я везу тебя в замок, и баста. Там тебя к какому-нибудь есть делу пристроят. Кончилось твое рабство. Служанкой будешь. Служанкам жалование платят». «Чё?» Мик опять не расслышала. «Ты будешь служанкой!» — прокричал ей в ухо гвардеец. «Не рабыней!» «Ух ты!» — обрадовалась Мик. «Я буду служанкой, не рабыней!» Ей было в этот момент 12 лет. Ее мама давно умерла. Отец ее продал. Дядя, который был ей вовсе не дядя, измочалил ей уши затрещинами так, что она почти потеряла слух. А ей больше всего на свете хотелось быть маленькой принцессочкой с золотой короной на голове и ездить на белой лошадке, которая цокает копытцами и выкидывает высоко вверх тонкие ноги. Читатель, как думаешь, стоит ли тешить себя надеждами, когда надеяться, в общем-то, не на что? Но ведь мечтать и надеяться – не преступление. В конце концов, мечтать, как и радоваться, не возбраняется. Гвардеец сам так сказал. Хотя бы потому, что никого, кроме тебя, это вообще не волнует.